Я ли красному, как жар Киоту? Я ли красному, как жар Киоту, не молилась до седьмого поту? Гость субботний, унеси мою заботу, уведи меня с собой в свою субботу. Я ли в день святого воскресенья поутру не украшала сени? Нету для души моей спасенья, нету за субботой воскресенья. Я ль свечей не извожу по сотням, третью полночь воет в подворотне пес захожий, коли душу отнял, отними и тело, гость субботний.